Дорогие друзья, сегодняшняя наша передача из цикла «Антология мировой классики» будет не совсем обычной. Мы назвали ее «Картины Ада и Рая в ведических писаниях и поэзии Данте». Возможно, кому-то такое соседство в рамках одной передачи покажется парадоксальным, хотя бы потому, что прославленный автор «Божественной комедии» исповедовал католичество. Но ошибается тот, кто видит в этом непреодолимое противоречие. Внимательное прочтение произведения Данте дарит нам поразительное открытие. Очень многие его мотивы созвучны ведическим. Для пытливого читателя строки, разделенные тысячелетиями, сливаются в неразрывную нить. Мы не ставим своей целью произвести подробный скрупулезный анализ, ибо божественная гармония не нуждается в проверке алгеброй. Надеемся, что боговдохновенные строки помогут вам увидеть то, что скрыто от взоров живущих на земле. Глупец думает, что над ним не властны никакие законы. Он убежден, Бога не существует, а потому можно творить все, что заблагорассудится. И погрязает в грехах. Но после смерти его ждут адские муки. Адские муки вновь и вновь. Иди за мной и в вечные селения из этих мест тебя я приведу, и ты услышишь вопли ступления и древних духов, бедствующих там, о новой смерти тщетные моления. Потом увидишь тех, кто чужд скорбям среди огня, в надежде приобщиться когда-нибудь к блаженным племенам. Но если выше ты захочешь взвиться, тебя душа достойнейшая ждет. С ней ты пойдешь, а мы должны проститься. О, мой поэт, ему я речь повел. Молю творцом, чьей правды ты не ведал, чтоб я от зла и гибели ушел, яви мне путь, о коем ты поведал. Дай врат Петровых мне увидеть свет и тех, кто душу вечной муки предал. Я увожу к отверженным селениям. Я увожу сквозь вековечный стон. Я увожу к погибшим поколениям. Был правдой мой зодчий вдохновлен. Я высшей силой, полнотой всезнания и первою любовью сотворен. Древнее меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упование. Я, прочитав над входом в вышине такие знаки сумрачного цвета, сказал: «Учитель, смысл их страшен мне». Убийца души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Демоны в облике религиозных проповедников будут брошены в темнейшие районы ада. Завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которые они занимаются только ради чувственного удовлетворения, они попадают в самые отвратительные области Вселенной. Как над Харибдой вал бежит вперед и вспять отхлынет, прегражденный встречным, так люди здесь водили хоровод. Их множество казалось бесконечным. Два сонмища шагали рать на рать, толкая грудью грузы с воплем вечным. Потом они сшибались и опять с трудом брели назад, крича друг другу: «Чего копить или чего швырять?» И, двигаясь по сумрачному кругу, шли к супротивной точке с двух сторон, по-прежнему ругаясь сквозь натугу. И вновь назад едва был завершен их полукруг такой же дракой хмурой. И я промолвил, сердцем сокрушен: «Мой вождь, что это за народ понурый? Ужель все это клирики? Весь ряд от нас налево, эти там с танзурой». И он: «Тебе узнать их не дано. На них такая грязь от жизни гадкой, что разуму обличье их темно. Им вечно так шагать, кончая схваткой. Они восстанут из своих могил, те, сжав кулак, а эти с плешью гладкой. Ты видишь, сын, какой обман летучий, даяние фортуны, род земной, исполнивший ненависть жгучий. Все золото, что блещет под луной, или было встарь, из этих теней бедных не успокоило бы ни одной». Два великих полубога, Налакувара и Манигрива, пристрастились к вину и телесным наслаждениям. Однажды, в хмельном состоянии, они оба вошли в воды Ганги и стали наслаждаться обществом юных дев. Пока они так развлекались в воде, великому мудрецу народе случилось проходить мимо. Сыновьям Куверы хмель так ударил в голову, что они не смогли оценить присутствие народа и потому не прикрыли своих тел. Видя, как низко пали эти полубоги, Нарада наложил на них заклятие. Мудрец Нарады решил, что эти два полубога должны будут оставаться деревьями в течение 100 лет. Я отовсюду слышу громкий стон, но никого окрест не появлялось. И я остановился изумлен. Учителю, мне кажется, казалось, что мне казалось, будто это крик толпы какой-то, что в кустах скрывалась. И мне сказал мой мудрый проводник: тебе любую ветвь сломать довольно, чтоб домысел твой рухнул в тот же миг. Тогда я руку протянул невольно к терновнику и отломил сучок. И ствол воскликнул: не ломай, мне больно. В надломе кровью потемнел росток и снова крикнул: прекрати мучения. Ужели дух твой до того жесток? Мы были люди, а теперь растения. И к душам гадов было бы грешно выказывать так мало сожаления. И как с конца палимое бревно, оттока ветра и его накала, в другом конце трещит и слез полно, так раненое древо источало слова и кровь. Я в ужасе затих и на землю ветвь из рук моих упала. За пределами материального неба, дальше, чем мы можем видеть, за пределами 7 оболочек Вселенной находится причинный океан, в котором, словно шары, плавают все Вселенные. А за пределами этого причинного океана простирается бесконечное духовное небо. Мои глаза, с которых спал налет, все глубже уходили в высокий свет, который правда льет. И здесь мои прозрения упредили глагол людей. Здесь отступает он, а памяти не снесть таких обилий. О, вышний свет, над мыслью земной столь вознесенный, памяти моей верни хоть малость виденного мною, и даруй мне такую мощь речей, чтобы хоть искру славы заповедной я сохранил для будущих людей. О, щедрый дар, подавший смелость мне вонзиться взором свет неизреченный и созерцание утолить вполне. Я видел в этой глуби сокровенной Любовь, как в книгу некую, сплела то, что разлистано по всей вселенной. Суть и случайность, связь их и дела. Все слитое столь дивно для сознания, что речь моя, как сумерки, тускла. Я самое начало их слияния, должно быть, видел, ибо вновь познал, так говоря, огромность ликования. В том свете дух становится таким, что лишь к нему стремится неизменно, не отвращаясь к зрелищам иным, за тем, что все, что сердце вожделенно, все благо в нем и вне его лучей. Порочно то, что в нем все совершенно. Вы слушали передачу «Картины ада и рая в ведических писаниях и поэзии Данте» из цикла «Антология мировой классики». Читал Сергей Курдюков. Вела передачу Лора Луганская. Звукооператор Наталья Турлова.